Глава 7. Развивающие настольные игры. Всю дорогу была как на иголках. Сначала волновалась за Машу, потом позвонила Вике, попросила проконтролировать ситуацию и после переживала уже за подругу. Как ни крути, но она тоже хрупкая женщина. Черт знает, чем закончится ее встреча с преступниками, если случится. В подъезд вылетела сорвавшаяся с цепи собакой. Хотелось побыстрее убедиться, что никто не пострадал. В лифте прислушивалась к каждому шороху, но вокруг царила пугающая тишина. На 15-м этаже двери разъехались, и Геля вышла на светлую, пахнущую цитрусовой бытовой химией, приквартирную площадку. Вика ждала не одна. Она предусмотрительно прихватила с собой супруга Вадима. Геля вздохнула с облегчением и, кивнув высокому худощавому красавцу, полезла обниматься к его жене. «Спасибо. Прости, что дернула, но что-то разволновалось за Машу». «Все нормально», — заверила Вика. «Кота у нее забрала. Бегает по квартире. Но сами внутрь не заходили. Звоним в полицию». Геля покачала головой. Возни с полицией ей точно не хотелось, особенно если у нее ничего не пропало. Того и гляди, предъявят какой-нибудь ложный вызов и в довесок измотают нервы соседям. «Там только беспорядок. Маша сказала, даже ноутбук на месте. Денег дома не держу, побрякушек почти нет. На что я буду жаловаться? Ребенок потерял ключи. И шутники-идиоты устроили в моей квартире проходной двор?» «Хотя бы на это», — подал голос Вадим. Геля снова покачала головой. «Викин супруг может сколько угодно руководить в своей компании, но не здесь. Замки завтра сменю или перенастрою, и весь сказ. А сегодня просто запрусь изнутри. У меня и брать-то нечего, кроме запасов шоколадного печенья. Зайдете?» Вика посмотрела на мужа, и Вадим расплылся в улыбке. «Иди. Я заберу мальчишек у Зои Семеновны». Чмокнул жену в губы и отвернулся к лифту. «Я ненадолго», — пообещала Вика ему в спину. Геля с подругой переступили порог. Хозяйка дома включила свет, заперла входную дверь, скинула ботинки и, не раздеваясь, заглянула по очереди в обе комнаты и кухню. Улыбнулась, заметив спящего в коробке котенка, и вернулась в коридор. В общем-то, примерно так и представляла себе разгром. Визитеры повыкидывали вещи из ящиков, разбросали книги, разворошили постель и шкаф в спальне. Удивительно, как уцелел ноутбук. «М-да», — протянула глубокомысленно, — «уборки тут на полночи». Сняла пальто и пристроила его на вешалку. Подмигнула Вике. «Но чай попить можно и без нее. Проходи». Геля заглянула в ванную вымыть руки и после направилась на кухню. Вика скинула куртку и привычно повторила ее маршрут. «Расскажешь, во что влипла?» — выдала, усаживаясь за столом. «Знать бы!» — Геля пожала плечами. Проверила воду в чайнике и нажала на кнопку. «Зеленый или черный?» «Черный с чабрецом, если можно», — выбрала Вика и продолжила допрос. «Мне кажется, ты не просто так отказалась от полиции». «Конечно, не просто так». Геля сполоснула заварник и насыпала туда чаю. Пачка как раз валялась на полу около шкафчика. «У меня какой-то странный шквал кавалеров в последние дни. Боюсь, меня начнет клеить симпатичный участковый». «Согласна, это веский довод против. Зачем нам лишние ухажеры?» — хихикнула Вика. Геля отошла от заварника и уселась за стол напротив гостьи. «Если серьезно, мне кажется, это все из-за флешки, которая была в коробке. Я тебе утром про нее рассказывала. И я не понимаю, как поступить. Сознаться, что она у меня была и пропала, или делать вид, что ничего не происходит, и я не понимаю связи?» «Уходи в несознанку», — порекомендовала Вика то ли всерьез, то ли в шутку. «Вдруг на ней такое, что проще будет застрелиться самой. Я тоже об этом подумала. Плохо, что она куда-то задевалась. Так бы я могла хотя бы взглянуть на файлы. Застрелилась бы не зря. Плохо. Но меня теперь смущает еще одно. Как бы эти ребята не наведались в наш магазин. Там, конечно, сигнализация и прочее, но бардака бы не хотелось. Будем надеяться, обойдется. Геля вернулась к щелкнувшему чайнику и налила в заварник кипятку. Вдохнула благородно вяжущий аромат и полезла в шкафчик за чашками. Их очень кстати тревожить не стали. В любом случае, они ничего не украдут, а бардак разберем. «Чур, если что, разбираешь ты», — изображая капризного ребенка, прогундосила Вика. «В конце концов, флешка же была у тебя?» «Уговорила», — согласилась Геля и, поставив чашки на стол, принялась разливать жидкость из заварника. Болтовня с Викой, аромат чая и мысли о шоколадном печенье отгоняли страх и тревогу. Геля решила непременно подумать обо всем завтра, а сейчас успокоиться, отдохнуть и насладиться моментом. Четверг начался бесцеремонным и каким-то даже наглым звонком смартфона. Сквозь сон Геля увидела на экране незнакомый номер и решила плюнуть и спать дальше, а потом до сознания дошла подпись «Курьерская служба почтальон», и она заставила себя потянуть зеленую трубку. Понятия не имела, что от нее хотели курьеры, но звонок претендовал на деловой, а такие Геля старалась не пропускать. «Госпожа Кречетова?» — поинтересовались бодро. «Готов привезти вашу посылку в 11». Геля тряхнула головой. Не помнила, что она что-то заказывала. Подарков вроде бы тоже не ждала. «Куда?» Курьер назвал адрес настольного лабиринта, и Геля насторожилась еще больше. Друзья и кавалеры скорее использовали бы домашний адрес. «Хорошо. А кто отправитель?» «Синичка Е.П. Вы сможете принять?» «Да». Геля потерла лицо свободной рукой. Где-то слышала фамилию, но никак не могла вспомнить никого из знакомых с такими инициалами. «Хорошо, буду около 11». Заверили по другую сторону трубки и отключились. Геля с тоской посмотрела на часы. До обычного ее пробуждения оставалось 15 минут. Выругалась и снова улеглась на подушку. Не станет гадать и волноваться раньше времени. Разберется, что к чему, когда получит посылку. Да спать не дали. Одно за другим пришло два сообщения. Геля собралась было отмахнуться, но увидела от кого и заинтересованно заскользила пальцами по экрану. В голове настойчиво била мысль, что эти двое сговорились, чтобы испортить ей жизнь. «Готов быть с тобой, несмотря на твой характер. Приду через 3 месяца, когда ты нагуляешься с очередным оленем», — писал Дмитрий. Геля хихикнула. «Вот прямо большое человеческое спасибо за одолжение. Наивный, готовый на жертвы юноша. С другой стороны, перестал предлагать ей котов. Уже неплохо. Не безнадежен. А растет над собой». «Мы не договорили вчера, хочу продолжить. Хочу свой шанс. Когда и где увидимся?» — писал Денис. И Геля покачала головой, будто он мог ее видеть. Нигде и никогда. У этого прошлого нет будущего, и шансов тоже никаких. Мысленно обозвала молодых людей одуревшими жаворонками и встала с кровати. Пора было собираться в настольный лабиринт. Успела забыть о курьере, закопалась в делах. Переписывалась с поставщиками, одновременно собирая заказы из интернет-магазина и помогая посетителям в зале. И очень удивилась, когда в дверях возник мужчина в форме с незнакомыми логотипами. Он поинтересовался, кто она, и вручил ей коробку в цветной оберточной бумаге. Геля недоверчиво ощупала посылку. Бумага шуршала, блестела под светом диодных ламп зала и приятно холодила пальцы. Внутри было что-то твердое. На миг Геля подумала, что это книги, но не смогла вспомнить никого, кто должен был прислать подобное. Еле дождалась ухода покупателей. Как ребенок, постоянно косилась на лежащий рядом цветной параллелепипед и, улучив момент, когда ушли одни и еще не пришли другие, взялась за канцелярский нож. Чувствовала себя чародеем, вскрывающим древний артефакт. Осторожно разрезала бумажный бачок, а после, с нетерпением пылкого любовника, оторвала цветной край. Под оберткой прятался учебник. Геля прищурилась, рассматривая обложку, и усмехнулась. В полголоса прочла название. «Теория вероятностей для гуманитарных специальностей». Вздохнула и извлекла его из упаковки. Под учебником лежал задачник с ответами и решениями. Геля закатила глаза. «Вот уж подарок, всем подаркам подарок». С другой стороны, если теория в учебнике изложена по-человечески, то он на вес золота. В самом низу была открытка с забавной синичкой в ярко-синем шарфе. Геля поспешила развернуть ее к себе обратной стороной. Друг-математик сказал, «Это пособие самое приличное, что есть для гуманитариев. Будут трудности, дай знать, помогу по мере сил. Хочу, чтобы у тебя все получилось, и просто хочу тебя». С удовольствием проштудировал бы книги вместе, страницу за страницей, и учебник, и задачник, и что-нибудь еще. «Ян». Геля ухмыльнулась и покачала головой. Она тоже, в общем-то, не против заглянуть в нужные книги, но в одиночестве. Впрочем, в последний раз штудирование с Яном прошло очень и очень неплохо, и его можно повторить. Наверное. Разок. Махнула рукой. Все мысли потом. Успеет подумать о мужчине, когда отправит заказы из онлайн-магазина. Курьер приходит около трех, вне зависимости от того, успела она собрать все или нет. Спрятала книги обратно в бумажный плен и положила в тумбочку под кассой. Главное — не забыть унести с собой, когда соберется уходить. Позвонила поблагодарить за подарок после отправки заказов. Уже прибежала сотрудница, и Геля с чистой совестью забилась в подсобку и закрыла за собой дверь. Не знала, насколько уместен ее звонок, но терпеть не могла пересылать «спасибо» сообщением. Всегда казалось, так поступают, когда хотят просто отвязаться, а не поблагодарить по-настоящему. Ответил не сразу. Геля уже собралась положить трубку, но не успела. «Здравствуйте, госпожа Кречетова», — приветствовал Ян с шутливой серьезностью. «Какая миссия заставила вас обратить внимание на мою скромную персону? Пришла очередная партия гуманитарной помощи?» «Нет», — рассмеялась Геля. Чересчур официальный тон поднимал настроение. «Хотела поблагодарить за учебник. Мне и впрямь требовалось что-то понятное для гуманитариев. В моем все слишком путано и очень много ненужных доказательств и выкладок». «Не стоит благодарности». Ян перешел на вкрадчивый шепот. «Хочу помочь тебе с твоими играми, раз уж ты помогаешь мне с моей. Кстати, у меня появились мысли насчет артефактов героини. Сможешь послушать сегодня? Это на полчаса-час. Могу подъехать, отвезти тебя в какое-нибудь кафе и поболтать там. Уверен, ты не обедала. Когда заканчиваешь?» «Через 40 минут. Но поесть не успеем, мне надо домой. Придет мастер перекодировать замок. Можем немного прогуляться. А там посадишь меня на метро. И все. Что думаешь?» «Думаю, что на улице уже холодно и собирается дождь. Но меня распирает и очень хочется поделиться задумкой. В общем, жди. Подъеду. Ты же в лабиринте?» «В нем. Тогда до встречи». Ян снова вернулся к бодрому тону. «До встречи», протянула Геля и закончила разговор. Улыбнулась, предвкушая обсуждение игры. Фантазии у Яна хватало. Его задумка выглядела как полноценная история и будоражила воображение не хуже гуманитарных миссий. Задержалась в подсобке, рассматривая себя в небольшое зеркало на дверце одного из шкафов. Не найдя ничего плохого, переодела фирменную футболку и поправила прическу. Пусть Ян чужой мужчина, но ловить его восхищенный взгляд хотелось так сильно, словно они и не расставались с тех дней в Питере. Когда к дверям настольного лабиринта подъехал белый внедорожник с трехлучевой звездой в круге на капоте, с неба вовсю лил холодный осенний дождь. Его обещали с утра, но Геля до последнего надеялась, что сильный ветер снесет тучи прочь от города, и им с Яном удастся погулять. Запретила себе переживать, в конце концов, можно немного поболтать в машине и разойтись по своим делам. Попрощалась с сотрудницей и вышла из магазина. Ян высунулся из окна и улыбнулся. «Залезай внутрь», — скомандовал он, нетерпящим возражений тоном. «Подброшу тебя до дома. Заодно расскажу про артефакты». Геля послушно открыла дверцу и уселась рядом с водителем. «Спасибо. Но, если что, не беспокойся, доберусь сама». «Я тебе кофе купил». Ян или пропустил ее замечание мимо ушей, или сделал вид. «Прямо перед тобой». Геля посмотрела в сторону бардачка и заметила бумажный стакан с крышкой. Потянулась и отпила. Прикрыла глаза, наслаждаясь любимым нежно-кофейным вкусом с конфетными отголосками. «Латте с карамельным сиропом», — довольно добавил Ян. «Проверь адрес. Пойдем по приборам». Геля посмотрела на экран навигатора и усмехнулась. Вот уж не думала, что такая информация — достояние общественности. Не помнила, чтобы рассказывала Яну, где живет, но, тем не менее, и улицу, и дом в навигатор забили верные. «Да», — подтвердила она и сделала еще глоток. Все-таки кофе в такую погоду был очень кстати. Ян кивнул и взялся за руль. У Гели в сумке звякнул смартфон. Она извлекла гаджет на свет и, покопавшись в сообщениях, недовольно прищурилась. «Уже можно заехать в кафе», — поделилась со всей беззаботностью, на которую только была способна. Жутко не хотелось казаться ветреной девицей, но планы поменялись. «Мастер сегодня не придет. Просил перезвонить в компанию и договориться на завтра». «Нет уж», — возразил Ян, не отводя глаз от дороги. Машина выехала из двора и встала на повороте. «Я уже задал курс в навигаторе. Поедем к тебе. Я замок перекодирую, а ты меня накормишь ужином. Запасной комплект у тебя? Мастер-ключ нашла?» «Нашла», — вздохнула Геля. «Комплект тоже на месте. Соседка сказала, курьер с утра привез. У меня только ужина нет». «Неважно. Закажем в какой-нибудь забегаловке». Геля усмехнулась. «Похоже, приятель настроился на приятный вечер. Что ж, пусть так. Она не против». Где-то на задворках разума совесть напомнила о Ленке, но Геля запретила себе волноваться. Планов на Яна у нее нет, а мимолетные интрижки не в счет. «Рассказывай про артефакты», — попыталась переключиться. Грустить и сомневаться напрасно не хотелось. «Думаю, раскидать их по разным торговцам и локациям. Например, модистка пусть снабжает следящими иголками, заставляющими говорить правду ножницами, шнурами и лентами-змеями, а аптекарь — зельями, говорящими ножами и склянками, — пустился в пояснение Ян. Это немного усложнит ветвление, но зато артефактов можно будет сделать больше. Что думаешь? «Мне нравится идея», — согласилась Геля. Видела этот прием в других играх, и он всегда безотказно работал на вовлечение. «Главное — не переборщить». «Это понятно. Без баланса никуда». Машина выехала на проспект, и Геля снова приложилась к стакану. За окном, как большие железные лодки во время бури, плыли разноцветные автомобили. Обиженные на мрачное небо крупные капли падали на лобовое стекло. Последние листья бежали от ледяного ветра, а в салоне автомобиля пахло кофе и кедрово-мандариновым парфюмом Яна. Было тепло и по-домашнему уютно. Ян водил так же, как общался. Уверенно, спокойно, без нарушений, но своего не упускал. Не медлил на поворотах, не стоял больше положенного на светофорах, умудрялся поддерживать разговор и не отвлекаться от дороги. Геля порадовалась, что он не стал включать музыку. Болтать с ним об игре ей нравилось гораздо больше. Он сам горел идеей и легко зажигал воображение. К концу пути Геля вместе с героиней Адельфиной мысленно выбирала ленты, шнуры и нитки и прикидывала, как они могут помочь расследованию. Место для парковки нашли недалеко от подъезда. Почти бежали, но все равно успели промокнуть по пути. Капли обжигали холодом и, кажется, прошивали насквозь. Ветер добивал, унося последнее тепло. Осень ясно давала понять, что зима ждет своей очереди. К концу пути руки Гели отказывались служить хозяйке, и ей не сразу удалось приложить ключ к домофону. Помог Ян. Взял ее кисть в свою и прислонил ключ вместе с ней. Отфыркиваясь в лифте, Геля подумала, что сейчас самое время вдвоем залезть под душ, подставить тело под горячие струи, согреться, а после уменьшить напор и терзать друг друга, пока жар не станет невыносимым. «О чем ты думаешь?» — поинтересовался мужчина, когда они подошли к двери. «У тебя хитро-мечтательный взгляд». «О еде!» — соврала Геля. Не могла же она и впрямь признаться, что хочет затащить в душ чужого жениха. Отперла дверь и вошла в квартиру. Щелкнула выключателем лампы и поманила Яна за собой. «Проходи. Сейчас сообразим чайку и закажем что-нибудь поесть. Согласна на твои условия. С тебя замок, с меня ужин». «Нефть в обмен на продовольствие?» усмехнулся гость. Запер дверь изнутри и поспешил снять куртку. Не спрашивая разрешения, повесил ее на стоящую у входа вешалку. «Что это?» — прищурилась Геля. «Гуманитарная программа». Он пожал плечами и посмотрел на нее сверху вниз. Геля затаила дыхание. Страшно хотелось поцеловать его. Забыть обо всем. Представить, что они только что гуляли по набережной Невы в Питере, а теперь добрались друг до друга и намерены получить свое. «Хочу тебя, конфетка!» — прошептал Ян и, скользнув руками по ее пальто, снял его с плеч. «Облизать всю и съесть. Только о тебе и думаю». Повесил пальто и шагнул вперед, приближаясь вплотную. Обвил руки вокруг талии Гели и без лишних слов впился в ее губы поцелуем. Жадным, жарким и мучительно сладким. Геля еще успела подумать, что надо бы отстраниться, напомнить мужчине о его обязательствах, но потом Ян ухватил ее за ягодицы, прижимая к разгоряченному паху, и она плюнула на угрызение совести. Поддалась шумящие в висках крови и желанию обладать своим питерским мачо. Обняла его в ответ и с голодным нетерпением пустила в ход язык. Не помнила, как скидывали обувь и одежду, утопала в его отнимающих разум поцелуях и едва дышала от бесстыдных прикосновений уверенных рук. Не слышала, чтобы Ян спрашивала разрешения пройти в спальню, лишь умирала от нетерпения, пока гость нес ее по коридору. Прижималась щекой к его груди, вслушиваясь в бешеный стук чужого сердца. Не думала о приличиях и не гадала о будущем. Уложила мужчину спиной на прохладное покрывало и с довольным криком пристроилась сверху, позволяя любоваться собой и не давая руководить процессом. Ян поймал ее взгляд, и Геле стало нечем дышать. Ошалевший от желания, он смотрел с восхищением, любопытством и легким превосходством победителя. Победителя щедрого, готового одарить свою жертву сладким безумием и бесконечным наслаждением. Долго руководить Геле не удалось. Окончательно потеряла контроль над собой и ситуацией после первого оргазма и перестала надеяться вернуть власть после второго. Податливым пластилином позволила мужчине лепить любые фигуры. Наслаждалась его близостью, сходила с ума от каждого движения твердого члена внутри и стонала в голос от накатывающего тягуче-терпкого тепла. Позволила взять сколько может, и даже немного больше. В краткие моменты отдыха они умудрились накормить пятнышко и обработать его хвост, перекусить заказанной пиццей и даже недолго поболтать об игре. Успокоились, когда стало очевидно, что ночи осталось не так много и не мешало бы поспать. Погружаясь в забытье, Геля держала Яна за руку, будто опасалась, что утром чудо кончится и все происходящее окажется ненастоящим. Проснулась от истошно орущего первого будильника. С трудом разлепила веки, пошарила по кровати и поняла, что Яна рядом нет. Тихонько выругалась. Натянула домашний костюм и направилась в коридор. Если он ушел, то мог бы хотя бы оставить записку. Ян возился с дверью. Бодрый, свежий и облаченный, он бормотал незнакомую бравурную песню и старательно мучил замок. Геля улыбнулась. Нефти в обмен на продовольствие никак не получалось. За ужин тоже, кажется, платил он. «Я сейчас закончу, а ты иди ставь чайник или вари кофе». Спокойно, будто они живут вместе с десяток лет, распорядился Ян. «Сделал нам горячие бутерброды с помидорами, беконом и сыром. Они в духовке». «Похоже, ты опустошил мой холодильник», — усмехнулась Геля. Его попытки командовать забавляли и только. «Варю кофе?» «Мне черный», — сообщил он, не отрываясь от двери. Геля послушно потопала на кухню. Времени хватало, чтобы позавтракать без лишней суеты. Ян пришел, как раз когда кофемашина сообщила о сделанном американо. С видом объевшегося сметаны кота гость отрапортовал, что все работает, и уселся за стол. Еще не понимая, позволительно ли поцеловать мужчину, Геля поставила перед ним чашку с кофе и сама уселась напротив, ближе к тарелке с бутербродами. Ян без лишних слов передвинул стул, пристраиваясь вплотную, чмокнул Гелю в нос и, закопав пальцы в ее шевелюру, почесал голову. «Какие планы на вечер?» Промурлыкал, бегло касаясь ее губ. «А на выходные?» «Сегодня я не смогу освободиться раньше, но к 8 буду готов на подвиги. А в выходные и вовсе весь твой». Геля прикусила губу. Страшно хотелось сказать, что планов нет и готова провести выходные вместе. Но ответить так не поворачивался язык. Похоже, она помнила о Ленке лучше, чем ее жених. Отпила латте для храбрости и посмотрела на мужчину в упор. «Твое предложение не очень вписывается в мимолетный, ни к чему не обязывающий трах. А у тебя есть договоренности?» «Согласен». Ян вздохнул. «Веду я себя не очень красиво». Тоже отпил кофе и усмехнулся. «Скажи, а если договоренности не будет, что ты сможешь мне предложить?» Геля прищурилась. «О чем он, черт его дери?» Выдавила улыбку и попыталась отшутиться. «Только не говори, что ты, как те стареющие лавеласы с сайта знакомств, которые по поводу и без вопрошают, а что женщина может дать мне, кроме писечки? А сами предлагают только свою лысину и семимесячное пивное пусцо». «Нет», — Ян тряхнул головой, — «я не об этом. Если я буду свободен, что ждет нас с тобой? Что ты хочешь от меня?» «Вряд ли что-то особенное», — Геля пожала плечами. «Я готова побыть твоей любовницей месяца три и разойтись». Ян кивнул и отхлебнул кофе. «Прости, меня это не устраивает. Слишком много на кону, чтобы похерить все из-за трех месяцев в твоей постели». «Хозяин-барин». Геля потянулась за бутербродом. В горле встал шершавый ком, и к глазам подступили почти детские слезы обиды. В постели она, оказывается, недостаточно хороша. «Я бы хотел тебя...» Ян замялся и поспешил поправиться. «Такую, как ты, надолго, а не на квартал до периода отчетности». «Не мой вариант. Не хочу видеть агонию отношений. Насмотрелась на родителей в юности. И жить с мыслью, что любовь не вечна, тоже не хочу». «Так и мы не вечны, конфетка». Ян тяжело проглотил слюну. «Ничего не остается навсегда. Вот только если напоминать себе об этом постоянно, можно свихнуться». «Знаешь», — выдохнула Геля и застыла, раздумывая, стоит ли продолжать. До боли в груди хотелось сменить тему. «У меня нет планов. Ни на этот вечер, ни на выходные. Разве что в воскресенье придется поработать. Так что можно уйти в отрыв. А потом я отправлю тебя к твоей правильной невесте жить самой заурядной жизнью. Пойдет?» «Пойдет». Ян притянул ее к себе и коснулся губ нежным поцелуем. Геля прикрыла глаза, к черту все. Включит голову и совесть в понедельник.